смерти шаг, шах и мат. Смерть за левым плечом и всегда впереди. Хочешь, пей эликсир, хочешь я. А хочешь, смотри на часы и жди. Одни говорят, оставляй следы глубже и на века. Вторые считают, что нужно лететь не тяжелее мотылька. Но пей эликсир или я, смотри на часы, не смотри. Однажды они остановятся внутри. Смерти для жизни на все один ответ. Смерть не знает слов, кроме слова «стоп». А сколько отпущено секунд или лет, на самом деле не скажет никто. Одни говорят, береги себя, лучше оставайся живым. Вторые кричат, живи быстро и умри молодым. Но сколько советов не дай, сколько теорий не строй, никто не скажет, что там за чертой. Жизнь бежит, бежит, и однажды все. Смерти нет, и нет, и вдруг вот. Жизнь, как ветер, мчится и несет. Смерть стоит стеной и ждет. Ты можешь пытаться перелететь, или сделать подвох, или рискнуть и пойти насквозь, и разбить себе лоб. Хочешь, хитри, ловчи, но выйдет как ни крути. Смерть за левым плечом и всегда впереди. Смерть за левым плечом и всегда впереди.